«Знаешь, это еще не все, твое все, остальное мне приготовили мои подруги», с хитрой улыбкой спросила Глория. «Знаешь, да», спросил мужчина. Этот факт нисколько его не удивил. «Я ожидала чего-то такого, а когда ты рассказал, что весь ресторан Кирка в нашем распоряжении, то все стало ясно. Будь ты хоть трижды главой оплота, тебе бы не удалось уговорить этого упрямца дать тебе весь ресторан, находясь в подземелье. Они еще сняли самый шикарный номер в царстве», добавил Анзор. Глория покачала головой, однако все же спросила: «Ты туда хочешь, или предпочтешь посмотреть, как поживает твоя квартира, после полуторагодового пребывания в ней девушки? Больше всего меня интересует спальня». Анзор, с Глорией на руках, вышел из тренировочного комплекса и поднялся в воздух, стремительно двинувшись в сторону уже их с Глорией жилища. Хордин в этот момент стоял на горе, откуда был совершен удар, оставивший гигантский V-образный провал на поверхности планеты. Драгонит еще раз посмотрел на фото, сделанные с этой горы, еще до битвы. Ландшафт изменился до неузнаваемости. Горы на десятки километров вокруг разрушены до основания, а провал тянется и много дальше. Бывший ангел встал на то место, где стоял Элим, тот самый человек, которого боится и уважает почти каждый житель планеты. Безумец, обрушивший на Бога часть своей души, хотя об этом знаю очень немногие. Сей факт внушал бы страх большинству разумных и за пределами планеты. Воин повторил руками удар, который, как ему казалось, сделал человек. Только в его руках находилась не его душа, а просто ветер, который он отпустил плясать вперед, завершив взмах. В этом месте ощущалась сила. Воля этого человека еще витала где-то здесь, незримая, но ощутимая. Не чувствами, а чем-то глубоко внутри. Наверное, его собственной душой. Брат этого человека ни во что его не поставил и, видимо, не зря. Что он сделал для своей расы? Да ничего. А этот человек сошелся в битве с Богом ради одного единственного существа, который даже не принадлежал его виду и которого он знал всего ничего. Драгонит обратил лицо к небу. В его городе собрались все те, кто устал от войн и сражений, поэтому некому было сказать то, что он услышал о себе на этой планете. Он действительно жил неправильно. Но Хордин решил, что с сегодняшнего дня все станет по-другому. И первым делом для этого требовалось вернуться на родину. Хотя перед этим бывший ангел решил заскочить в одно место. Лишь кроткий порыв ветра сопроводил его уход с планеты под названием Земля. Глава 413. Хордин остановился у самой глади воды местного океана. Все-таки перемещаться по связям дело непростое и тормозить порой трудно. В том, что он посреди океана, бывший ангел не сомневался. На многие мили вокруг не ощущалось никакой жизни над поверхностью воды. Драгонит с шумом вдохнул местный воздух. От этого, казалось, простого действия воздух вокруг пришел в движение. Ветра со всей планеты донесли до него запахи, впечатления, слова и еще много всего. Ветер несет очень многое и помнит не меньше. Поэтому ему так легко удалось определить направление своего движения. Хордин на огромной скорости полетел в сторону пустынного континента. Прохладный океан вскоре сменила выжженная пустыня. Знакомый пейзаж. На планете, где располагался его гарнизон, тоже был такой континент, отданный под тренировочный плац для ангелов. Никакая жизнь не могла пережить присущую этому месту жару и постоянные волнения от поединков ангелов. Исключением стала эта планета. Ветер отчетливо доносил ему, что в центре этого измученного континента теплилась жизнь. Незаметно песок и пепел сменились на сухую, выжженную почву. Затем то тут, то там на ней пробивались травинки, и чем ближе к центру находился Хордин, тем больше зелени он видел. Вот уже появился мелкий кустарник, а зелень устилала землю сплошным покровом. Еще никогда Хордин не ощущал такого резкого перехода от противного, мертвого запаха безжизненных песков, к прелестному запаху зеленой жизни. Увидев же небольшого зверька, бывший ангел и вовсе остановился. Его тут быть не должно. Зелень — это одно, а живые звери, пусть и такие крохи, совсем другая история. Кто-то принес его сюда с другого континента. У этого ангела, что уже посетители появились. Любопытство драгонида разыгралось с новой силой, и он полетел еще быстрее, мягко пригибая ветром зелень под собой. Причина появления праздника жизни, раскинувшегося в центре мертвого континента, стояла неподвижно у крохотного озерца, образованного водой из подземных слоев, выброшенной на поверхность неведомой силой. Совсем не грозный Вартер, без ангельского оружия и брони, спокойно наблюдал за движениями мелких зверьков и насекомых. «Вартер, слыхал я про вас. Неудивительно, что здесь ощущается такая мощная энергия Земли», – прокомментировал свои ощущения Хордин. «Приходить сюда довольно рискованно. Не то чтобы посещать этот континент было запрещено, но по неписанным законам всем кроме ангелов сюда дорога закрыта. Да и путь явно для тебя был не близкий. Вряд ли он будет стоить твоих трудов. Я мало, что могу тебе дать». Зави встретил очередного пришлого, уже ставший стандартом речью. Последнее время к нему стали приходить самые разные жители планеты, от пиковых рыцарей до адептов, для которых пересечь пустынный континент уже было испытанием. Сквайр пусть и начал медленно преображаться под действием сил Завия, процесс шел медленно, лишь самый его центр покрылся зеленью, все остальное, по-прежнему не терпящее живых существ, суровая пустыня. Хордин же, заслышав такое приветствие, искренне рассмеялся. «Ты правда так приветствуешь тех, кто к тебе приходит? Придумал бы что-нибудь повеселее, Вартер. Ребятишки то действительно рискуют, приходя к тебе сюда». Зави внимательно присмотрелся к своему гостю. Эти ребятишки смутили его. Никто из приходивших сюда до этого не демонстрировал такого самомнения. Делать это перед высшим существом довольно глупо. Стоило ему присмотреться повнимательнее, как земля под его ногами подала свой могучий голос. Она приветствовала кого-то, кого-то близкого и такого же мощного, как и она сама. Легкий ветерок обдал Вартера, и до того дошло, насколько мощное существо перед ним стоит. Перед ним стояло высшее существо. Высшее существо, не являющееся ангелом или демоном. Тот, кто слышит голос стихии так же, как и он сам. «Вижу, ты догадался, что я пришел не ради встречи с могучим ангелом», — усмехнулся Хордин. «Про тебя ходит много слухов, ангел Зави. Ветер шепчет мне, что эта мертвая пустыня стала свидетелем потрясающего сражения, где землекоп одолел монаршего отпрыска». «Уже не мертвая», — быстро исправил собеседника Вартер. Он не слишком удивился тому, что этот воин знает о произошедшем пару лет назад противостоянии. Кажется, родной стихией этого был ветер. За всю свою жизнь он видел только одно высшее существо, чья сила не принадлежала свету или разрушению. Дагон, дакрисианец, пришедший на помощь Лиму в час нужды. Тот пользовался не стихийной сущностью, чем-то связанным с защитой. Зави постарался восстановить в голове каждый момент столкновения дакрисианца и своего брата, чтобы запомнить, как тот пользуется своей силой, пока в дело не вмешивается Жакра. Это существо было совсем иного калибра, и ставить его в один ряд с Дагоном и пытаться понять, Зави не стал. Тем не менее, несмотря на свою абсолютную память, применить это для своей сущности было трудно, ведь они были довольно различны. Но теперь перед ним появился еще один пользователь стихии. «Да, уже не мертва», — согласился Хордин, осматривая небольшой лес, в котором оказался. «Тебе стоит быть осторожным», — тут же спохватился Зави. «На этой планете сейчас находится Серафим, и...» «Я знаю», — прервал собеседника Драгонит, — «я только с Земли. Мне известно общее положение дел в этом регионе. Хотя теперь я в этом не так уж и уверен, как и во всем остальном». «Ты был на Земле?» Вартер едва успел удивиться, как тут же забыл об этом и снова спросил. «Илим жив? Что случилось на планете после его сражения с Жакра? И этот бог все еще там?» Зави подошел ближе и прямо-таки навис над Драгонидом, изливая свой поток вопросов. «Тише, тише», — постарался успокоить его Хордин. «Илим живи, хотя сам я его не видел. Он ушел в подземелье. Зато успел познакомиться с его братом, Анзаром». Драгонид скривился, как при зубной боли. Не слишком приятные вещи от него услышал. «Мне он тоже когда-то сказал пару нелицеприятных слов. Было обиднее всего, что мне казалось, будто говорит чей-то фамильяр». «Фамильяр?» Хордин не сразу понял, о чем говорит Завия. «Ах, точно. Анзар теперь не дух. У него новое тело из плоти и крови. Он уже адепт. Он создал себе новое тело, не он». «Жакра? Нет. Про ее владычицу ты, кажется, не знаешь». «Да». Вспомнив о Жакра, Хордин быстро накрыл их барьером из ветра и всех известных ему техник сокрытия. «Ублюдок, наверное, и сейчас за нами наблюдает». Известие о наличии у Жакра госпожи выбило Завия из колеи, и Хордину пришлось терпеливо тому все разъяснять. Вот оно как получается. Все, что рассказал ему Хордин, сильно меняло привычную картину Завия. Еще когда только Жакра появился вместе с Серафимом за спиной, он понял, что мир несколько сложнее, чем он думал. Но и подумать не мог, что весь его мир – лишь малая часть настоящего мира. «Подумай над этим, и не спеши. Я понимаю, почему Земля оказала на тебя такое влияние. Именно после ее посещения ты вновь обрел связь с Землей. Меня же Анзар отчитал за то, к чему ты пока только идешь. В смысле, вам ведь никогда не говорили, каким именно был мятежный ангел? Да. Драгонит скинул свою рубаху и повернулся к Вартару боком, давая тому рассмотреть два чудовищных шрама на месте, где у него когда-то были крылья. Так ты тот самый? Да, тот самый. Тебе надо уходить отсюда. Моментально спохватился Зави. Эсмит пусть и учится у Жакра, но она все еще Серафим. По всем законам она должна прийти и линчевать тебя. За спиной Вартара загорелся и так же быстро исчез луч света. Так и есть. Спокойный и в то же время грозный голос Серафима раздался за спиной Завия. Ангел моментально выпрямил спину, в то время как его бывший коллега не придал ее приходу особого значения. «Меня зовут Хордин. Ты еще прекраснее, чем рассказывал мне ветер, Серафим Эсмит. Оставь свою лесть при себе, отступник. Тебе это не поможет». Хордин издал короткий смешок. «Да брось, ты знал о моем присутствии на планете с самого начала, и не показалось, пока я не ушел. Если бы не моя маленькая паранойя», драгонит пальцами указал на выставленные от прослушки барьеры. Эсмит на это лишь фыркнула. «Правда думаешь, что Жакра не сможет пробиться через это?» «Нет, на такое я не рассчитывал», на лице бывшего ангела показалась довольная ухмылка, «но я очень рад, что против тебя они работа». Световое лезвие прошило то место, на котором мгновением раньше находился бывший ангел. Вспыльчивая, довольно облизнулся Хордин. «Люблю таких». Очередной бросок, уже более мощный, прошелся по месту, где секунду назад стоял драгонит. Зави аж взмок. Он видел Элима и Жакра, видел настоящую божественную мощь. Эсмит в сравнении с этим была не так уж и страшна. И все же он хорошо помнил, с какой легкостью она остановила его копье, под конец боя стулья. Ну а в словах Хордина было трудно не уловить пошлый намек. Вартар был готов поставить на кон свои рога, что такого никто себе не позволял со Смит уже десяток тысячелетий, если не больше. «Оставь при себе свои намеки, Хордин. Я пришла убедиться в том, что ты не наплел ему ничего, что принесет мне проблемы. И ты, Зави, расскажешь мне все без утайки до последнего слова из того, что я не застала, пока летела сюда». «Понял», Вартар активно закивал головой, демонстрируя полное согласие. Причин противиться этому не было, и Смит относилась к нему с пониманием. После того боя стулья она разрешила ему остаться на скваре, и никто его больше не беспокоил. Вряд ли она узнает от него что-то новое. Хордин ни к чему его не подстрекал, просто рассказал о земле. Правильно, Зави, не стоит с ней враждовать. И, как я уже сказал, не стоит спешить с этим, драгонит указал себе на спину, убедись, что за твою свободу не придется никому расплачиваться. Верно, Эсмит. Слетай, посмотри сам, Хордин. Верно или нет, но учти, что дальше так просто тебя не пропустит. Ты тоже не спеши, сказал Хордин и едва успел исчезнуть, прежде чем меч Эсмит обрушился на место, где стоял единственный мятежный ангел. Глава 414. После отбытия Хордина, жизнь бессмертного оплота вернулась на круги своя. Вернувшиеся с последней войны перерожденные отдыхали и понемногу начинали вновь тренироваться. Погибших уже оплакали. Кратанцы и докресианцы с земли отправили весточки на родину. Жизнь понемногу текла. Через полтора года нашли новое подземное государство. Началась новая война. И так по кругу. Год за годом, десятилетие за десятилетием, а от Элима не было ни слуху ни духу. Строились новые человеческие города, уже в подземелье. Возводились новые храмы, уже без опаски для жизни участников ритуала. Приходили новые отряды поддержки от планет-союзников. Изобретались новые технологии, велись новые войны. Учебники по истории полнились новыми событиями, и имя первого перерожденного мало-помалу стало забываться. Новые поколения не застали событий прошлого, где первый перерожденный двигал вперед все сообщество перерожденных. Конечно, все видели фото, а кто-то и сам стоял у огромного V-образного провала, оставшегося после битвы Элима с инопланетным вторженцем. Лишь верхушка Альянса Перерожденных знала, что этим вторженцем являлся Жакра, и чего Элиму стоил этот удар. Ну а после того, как прошло больше полувека, и среди них стали появляться те, кто стал верить в гибель этого человека. И с каждым годом таких становилось все больше и больше. Лишь Шанзар не допускал и мысли о смерти своего брата, даже когда с момента их последней встречи прошел целый век. Их души были связаны, и он чувствовал, что брат все еще жив. Он не ошибался. На 17-м этаже подземелья в штабе пограничного района царила сосредоточенная тишина. Всего 2 года назад люди завоевали эти территории, и бродячие отряды подземников, или даже попытки нападения были не редкостью в этой местности. Горстка людей наблюдала за мониторами, куда сводилась информация расставленных вдоль границ датчиков. Новые технологии позволили отслеживать владельцев маны на приборах достаточно успешно, чтобы среди жителей подземелья лишь только единицы могли пройти через них незамеченными. Для отслеживания таких границ патрулировали отряды перерожденных с адептом минимум средней стадии во главе. Ну а все остальное, слава научному прогрессу. Только вот в этот день приборы показали нечто странное. Оператор позвал своего начальника, после того, как взглянул на показания одного из дальних датчиков. Видите это? Какая-то ошибка. Монитор показывал полное отсутствие энергии на крохотном участке в зоне действия ближайшего датчика. Мужчина всматривался в монитор, пытаясь понять, чем может быть вызвана такая реакция. Подобное он видел в первый раз. Учитывая, где они находились, следовало как минимум доложить об этом командиру пограничников. Скорее всего, тот вышлет отряд проверить. Если ничего не найдут, то позовут техников, чтобы проверить прибор. Не успел он отойти от мониторов, как свет в комнате сменился на красный и завыла сирена. На том же мониторе возник еще один сигнал, теперь уже вполне ясный. К границам приближался воитель, очень мощный, судя по тому, что монитор мерцал как новогодняя елка. Тревога. Все поселение пришло в движение. Отчет о происшествии вместе с данными о показателях отправился в ближайший город, где находились три воители. Обслуживающий персонал в экстренном порядке покинул свои рабочие места и стал собираться для эвакуации. Военные же быстро стали вооружаться и собираться, подгоняемые своими командирами. Всего на этом посту было 10 адептов. Они контролировали три входа в это открытое пространство, и по одному из них шел сильный воитель. В комнату мониторинга ворвался глава местного гарнизона. Шон, крепкий мужчина, на вид лет 25, подошел к месту, где сидел бледный работник, над которым стоял его начальник. Как быстро он двигается, сколько за ним идет адептов, на ходу спросил Шон. Но его вопросы застали в воздухе, стоило ему глянуть на мониторы. Воитель был один. Не то чтобы это меняло тот факт, что шансов справиться с ним у них много. Просто воители — это не те, кто будут так рисковать, суясь в одиночку к людям. На 17 этаже подземники такого уровня — это главы государств и их приближенные. Кажется, он просто идет. Шон и сам это видел. Воитель просто идет в их сторону, со скоростью пешехода. Не бежит, не летит, не телепортируется, а идет. Это что-то странное, а странного в подземелье нужно бояться больше, чем страшного, но знакомого. Как люди Кастора могли это пропустить? Задал вопрос глава службы мониторинга. Понятия не имею, но если живы останемся, то я им всыплю. Датчики были не первой линией мониторинга. Отдел Кастора, чьи шпионы уже больше века бороздили просторы территории подземников, вот, кто был первой линией обороны. Появление воителя — слишком крупное событие, чтобы они могли его пропустить. Кто-то знатно налажил, либо, еще хуже, уже умер. Шон покинул комнату и уже летом перемещался по коридорам. Мужчина выскочил на плац, где в воздух уже поднялось несколько танковых экипажей. Все адепты уже ждали его, облаченные в свои доспехи, с оружием наготове. «Выдвигаемся», — прокричал Шон, усилив голос маной, спустя минуту. К этому моменту уже все военнослужащие были либо в бронетехнике, либо облаченные в боевую экипировку. Почти сотня людей, сопровождаемая десятком современных танков, поднялась в воздух и направилась в сторону прохода, откуда пришел сигнал о приближении воителя. Шон окружил свой отряд сферой обнаружения, раздвинув ему так далеко, как только мог, на случай скрытых противников. Приближаясь к проходу, отряд окружила также и сфера барьер, для противодействия первой атаке. Вряд ли она вытерпит больше одной из рук воителя. «Видишь что-нибудь?» — обратился Шон к одному из своих людей. Тот замер в воздухе с закрытыми глазами. «Это человек!» — пораженно воскликнул адепт. «Человек!» — озвучил свое удивление один из адептов. «В нашей зоне кто-то пропадал?» «Нет», — быстро ответил Шон, «тем более с такой силой. Это должен быть кто-то из самой верхушки. Мы бы знали. За ним шагает голем, кажется, с крыльями в металлической броне, от человека к нему тянется какая-то нить. Не могу разобрать. Некромант?» — очередное предположение бойцов отряда. Шон знаком приказал всем молчать и не отвлекать занятого делом адепта. Тот всматривался в незнакомца, пытаясь как можно детальнее его разглядеть. Облачение последнего не слишком этому сопутствовало. Одно он мог сказать точно: на незнакомце была не форма, а плота. Какие-то лапти, штаны, да длинный балахон с капюшоном. Пока адепт рассматривал нарушителя, Тот поднял руку и начал махать ею, как при приветствии, а потом посмотрел прямо на следящего за ним человека. Б. Не удержался от ругательства адепт. Он меня видел. Он точно меня видел. Этот взгляд, направленный на него, будто заглянул ему прямо в душу. Еще никогда никто не раскрывал его слежение вот так, и от этого стало не по себе не только ему, но и всем его товарищам. «Скоро он будет здесь, минут 10, если будет шагать так же, как шагал», — ответил, собравшись с силами, адепт. «Вы слышали? Я хочу, чтобы все были готовы обрушить на этого, кем бы он ни был, все что есть, если возникнет такая необходимость». В напряженном молчании отряд провел все 10 минут, пока нарушитель не торопясь шагал к ним. «Остановись!» — прогремел голос Шона, когда до разделявшее их расстояние сократилось до 2 километров. Танки уже вполне могли вести прицельный огонь, а адепты в любом случае успеют выпустить на противника свои атаки. К удивлению Шона, незнакомец остановился, ровно как и шагающий за ним голем в виде карса. От первого ко второму тянулась полупрозрачная нить изумрудного оттенка. «Назовите свое имя и должность. В случае проявления агрессии мы будем атаковать на поражение», — предупредил Шон. «Мое имя Элим. Не думаю, что у меня осталась какая-то должность в Альянсе, если она вообще была, и я рекомендую вам поумерить пыл», — спокойно произнес мужчина, стянув с головы капюшон. Символы на его голове тускло светились различными цветами. Кто-то в отряде оказался в полном недоумении. Элим. Они были уже из младшего поколения перерожденных, первого, выросшего после исчезновения первого перерожденного в подземелье. Мало кто знал, как его звали по-настоящему. У них всех в головах был титул «Первый перерожденный». Шон, однако, сразу понял, о ком идет речь. В его семье это имя звучало часто. «Ты тот самый Элим, первый перерожденный, пропавший больше века назад?» «Да», — подтвердил Элим, — «ты ведь сын Маганда?» Она как-то упоминала сферы. «Да и глаза у тебя мамины, даже отсюда вижу». Весь отряд оказался шокирован. Неужели тот самый Элим, первый перерожденный, был личностью чуть ли не полулегендарной, но целый век в подземелье? Как он мог там жить столько времени один? Шон же был ошарашен не меньше своих людей. Этот человек смог опознать его с такого расстояния, даже про глаза смог сказать, а ведь он в шлеме. «Ну так, что, мне еще стоять или уже можно идти?» Вопрос быстро вернул Шона к реальности. «Нет», — быстро ответил глава отряда, «по всем протоколам мы не можем впустить вас. Мы не можем даже удостовериться в том, что вы — это действительно вы, а не пытающийся обмануть нас вражеский шпион. Молодец», — похвалил Элим парня за исполнительность, «мама рассказывала тебе о самой моей запоминающейся черте, чем я отличался от других». «Силой», — ответил Шон, будто только и ждал этого вопроса, «мама говорила, что вы один сильнее всей верхушки Альянса». «Именно», — произнес Элим, положив руку на плечо Шону. Мужчина смог лишь вытаращить глаза на такое внезапное возникновение незнакомца перед собой. Тело моментально перестало его слушаться. Весь его отряд и даже члены экипажей танков, обшивка которых должна была препятствовать ментальному воздействию, замерли не в силах двинуться. «У меня достаточно силы, чтобы убить вас всех разом. Если бы хотел сделать это, то уже сделал бы. Поэтому давайте вернемся на вашу базу, где мы дождемся вызванных вами воителей. Думаю, среди них будут те, кто меня знает». Пока Элим говорил, оставленный им вдалеке металлический карс подлетел к хозяину. Шон смог заглянуть ему в глаза. Живые глаза. Глава 415. Дорога обратно прошла в абсолютной тишине. Весь отряд просто молча летел. Рядом с Шоном летел Элим и металлический карс. Американец до сих пор с трудом мог вести себя спокойно рядом с этим человеком. То, с какой скоростью он оказался рядом, это выходило за рамки разумного. Мать рассказывала, что Элим невероятная личность. Рассеченное Тибетское Нагорье было самым наглядным тому доказательством. Тем не менее, после того удара Элим провалялся в коме не один год, и вот спустя целый век он объявился снова. Шон повернул голову и посмотрел на укутанного с ног до головы человека. Американец не ощущал ничего, ни малейшего признака его ауры. Для перерожденных это было все ровно, что не видеть стоящего перед ними человека. Если бы не летящий рядом металлический карс, которого Шон ощущал, как раз-таки крайне основательно, Элима можно было бы принять за несуществующий образ, игру воображения. Но и аура не была всем. Они летели на большой скорости, а одежда первого перерожденного совсем не колыхалась. Шон не слышал дыхания этого человека, как бы ни старался вслушиваться. Никакого тепла, которое испускает живое существо. Ничего. Только глазами он мог узнать, где тот находится. Для перерожденного его уровня, это все ровно, что слепота. И это не на шутку пугало как его самого, так и остальных членов отряда, испытывающих то же самое. Пушки летящих позади танков, как бы невзначай сошлись на спине Элима. Командир отряда чувствовал это, но никакого смысла в этом не видел. Их одних сможет на косточке разобрать летящий рядом металлический голем. Хотя вряд ли это голем. Шон видел глаза. Настоящие, живые глаза и настоящий, полностью физической, материи. Он часто слышал рассказы о том, как первый перерожденный призывал десятки духов убитых им в подземелье воинов и приказывал им тренировать членов Альянса. Да и у него самого когда-то был медальон с охранником внутри. Сейчас этот скованный кар сохраняет его дочку. Этот, однако, был другим. Могущественный воитель. От него исходила отчетливая аура, в которой чувствовался ветер и жизнь. Шон был готов поклясться, что под этой броней скрывается настоящий Карс из плоти и крови. Вопрос только в том, как Элим смог заставить его себя слушаться. Подземники не признают людей, что бы ни случилось. Люди для них всегда остаются теми, с кем стоит сражаться. Неважно, какая расстановка сил. В плен или услужение они не сдаются. Отчего этот так спокойно следует за человеком? Нить. Все дело в нити. Так рассудил Шон. Какое-то контролирующее заклинание. Только зачем? Карс определенно очень сильный воин, но тому, кто способен мгновенно преодолеть расстояние в пару километров, такая помощь вряд ли нужна. Они уже передали сообщение о том, что возвращаются и угрозы нет. Шон не мог поспорить со словами этого человека, представившегося Элимом. Хотел бы тот их всех убить, они бы уже лежали разорванные на куски в какой-нибудь яме. И захоти он уничтожить поселение, то с легкостью сделал бы это. Поэтому эвакуацию тоже отменили. Добравшись до плаца, танковые экипажи отправились в свои ангары, а остальные остановились подле своего командира. Шон ждал, что сделает Элим. Ну а тот просто сел на кусок камня, будто выросший из земли под ним. Достал где-то под одеждой трубку. Неспешно забил ее и начал курить. Запахло чем-то цветочно-сладким. Карс же с помощью ветра начал рисовать на земле какие-то письмена, на которые Элим то и дело поглядывал. Иногда кивал, и тогда Карс продолжал писать, иногда качал головой, тогда закованный в металл воитель стирал или изменял написанное. «Вам что-нибудь нужно?» – спросил Шон. «Может, обед или новые вещи?» Элим махнул рукой. «Ничего не нужно, Шон. Единственное, о чем я вас всех попрошу, это отойти метров на 15 от меня. Мне приходится сдерживать свою силу, чтобы вы не испытывали дискомфорта. Ей это очень не нравится, и она начинает доставлять дискомфорт мне. Ваша сила, проще один раз увидеть. Я понимаю, это ваш плац, но это единственный свободный участок земли в округе». Шон не стал спорить. Он вместе с остальными отошел на указанное расстояние, добавив пару метров. Секунду спустя он почувствовал то, что Элим назвал своей силой. Элим вдруг превратился в черную дыру для энергии. Все частицы энергии различных сущностей, что были на площадке, где они ежедневно тренировались, стали им поглощаться. А энергия за пределами этого чудовищного притяжения, чувствуя освободившееся пространство, летела туда, попадая в этот страшный, засасывающий поток. Стоявший подле Элима металлический карс покрылся серым слоем энергии защиты. Сила первого перерожденного каждое мгновение отрывала от этой защитной техники кусочки. И это и есть обычное состояние Элима. Это не активированный им навык. Как такое вообще возможно? Происходящее вокруг Элима не осталось незамеченными простыми обитателями поселения, которые в данный момент возвращались на места. Сейчас уже все население Земли было перерожденными, а на такой глубине даже простые работники имели 30-40 уровень. Этого было достаточно, чтобы ощутить, что нечто странное происходит на плацу, вокруг странной особы с металлическим карсом, которого большинство посчитало големом. Никому из них и в голову не пришло, будто этим человеком может быть первый перерожденный, заложивший фундамент современного мира. Простые люди уже давно считали его сгинувшим в подземелье. Люди посчитали его вернувшимся с задания членом отдула глубинной разведки Альянса, а бродящего вокруг Карса, его фамильяром. Теперь Шон уверился в том, что этот человек действительно тот самый Элим, про которого ему столько рассказывала мама. Это было самое последнее, что тот сделал перед уходом. Создал эту чудовищную силу по поглощению энергии любой сущности вокруг себя. Даже Жак Ра назвал это безумством и предрек Элиму гибель из-за нее. Для многих его оценка стояла выше слов Анзара, утверждавшего, что его брат все еще жив. Что же, время расставило все по местам, Элим вернулся еще большим чудовищем, чем уходил, как и любой другой раз, когда он проводил в подземелье много времени. Прошло всего несколько минут и показалось вызванное подкрепление. На край плаца с силой приземлился огромный волк, на его спине сидели двое, один из них сразу же спрыгнул. На поясе мужчины висел внушительного вида меч. «Вижу, ты стал достаточно сильным, чтобы полностью восстановиться. Рад видеть тебя, Прам». Ошарашенный мечник на всякий случай протер глаза, оба глаза. За прошедший век он снял протез, отрастил себе недостающую руку и потерянный глаз, убрав при этом свои ожоги. И тем не менее, даже с двумя глазами, четко показывающими ему знакомую фигуру, Прам усердно приглядывался. Слишком давно он видел этого человека, чтобы вот так просто поверить в его возвращение. «Живой», только и смог вымолвить Прам. Лука тем временем слез со своего волка, который теперь в холке был выше своего двуногого напарника на целую голову. Мужчина тоже не мог поверить в происходящее. Прам сделал пару шагов вперед и еще более отчетливо, чем раньше, ощутил впереди нечто, с чем контактировать он совсем не хотел. «А это ты можешь убрать?» – спросил мечник. Элим ничего не ответил, просто молча уменьшил область до нескольких метров вокруг. Прятать совсем не стал, чтобы совсем тяжело не стало. Два воителя и волк той же ступени подошли ближе к первому перерожденному. «Поверить не могу, что ты вернулся. Я уже и не знал, жив ты или нет. Жакра говорил, что ты совершил нечто, что даже тебе не пережить. Когда ты поднимешься на поверхность, башку придется утереть нос», — произнес Прам со смехом. «Это точно», — Лука еще раз оглядел Элима с ног до головы. «Ты, кажется, совсем не изменился с тех пор, как ушел. Только символы стали более наполненными». «Ты подобрал очень подходящее слово», — усмехнулся Элим, выудив из одежды маленький мешочек. Открыв его, мужчина высыпал на ладонь несколько округлых предметов разного цвета. «Это что, конфеты?» Фраза была произнесена с удивлением еще большим, чем при лицезрении вернувшегося Элима. Если в его возвращение еще можно было поверить, то вносимые с собой конфеты. «Ага», — подтвердил Элим, выискивая среди горстки разноцветных конфет нужную. «А попробовать можно?» Прам поинтересовался просто потому, что не мог поверить, что это действительно конфеты. «Тебе нравится, как ты сейчас выглядишь?» «Очень», — последовал незамедлительный ответ. «Тогда не стоит их пробовать». Элим таки нашел нужную и закинул в рот, быстро раскрошил ее зубами и проглотил. По телу тут же разошлась волна жара из-за получения концентрированной дозы энергии сущности огня. Огня последнее время совсем не хватает. У двух воителей тут же пошли мурашки по коже. С каждым словом первый перерожденный выдыхал волну мощного жара. Лука с трудом мог представить, каким мог бы оказаться результат, если бы он, или Прам, проглотили нечто подобное. Мешочек со сладкими, но опасными, конфетками отправился на свое место, в складке одежды. Рядом с Элимом стал и металлический карс, который пристально всматривался в прибывших воителей. Ни один из них не рискнул бы вступать в бой с этим странным спутником Элима. «Что, не узнали?» — прозвенел голос из-под металлической маски. Прам еще раз посмотрел на карса, и тут он увидел глаза. Настоящие. Мечник также не упустил из виду связывающую карса с первым перерожденным нить. Все быстро встало на свои места, и это было самым удивительным из всего сотворенного первым перерожденным. «Рухан, это ты, что ли?» «Еще помнит», — довольно произнес карс. «Понимаю, в этой жестяной банке вам трудно разглядеть мое очарование, но осталось недолго. Да, учитель, а ты сам как считаешь?» «Считаю, что 70 лет в этой штуке мне хватило. Хочу наружу. Хочу и чувствую, что скоро смогу. Вот радость, то твоим друзьям будет», — тепло улыбнулся Элим своему самому преданному ученику. Глава 416. Шон и Прам летели к точке перехода на верхний уровень на расстоянии примерно 30 метров позади летел Элим. Рухан махал крыльями рядом с ними. В рассказах о духах первого перерожденного этот карс упоминался наиболее часто. И теперь он живой. Такое в голове не укладывалось. По сути, Элим превратился во второй шанс для любого, кто умрет в пределах действия его сил. Жизнь после смерти. Новое тело для изъятой души. Это настоящая сила. Никакие навыки и умения, о которых было известно Шону, не могли превзойти шанс на вторую жизнь. На 16-м сможем связаться с Хитом по защищенному каналу. Он передаст весть о твоем возвращении главам Альянса. «Хит», — повторил имя Элим, Это тот молодой телепат, он уже может передавать сообщения через столько этажей, не всем, только тем, у кого есть его метка. Без нее он может связаться с людьми на соседних этажах, не дальше. Ну а благодаря особенности он научился ставить своего рода метки на людей. С их помощью он может передать короткое сообщение этому человеку на любое расстояние. Сейчас у него на телефоне человек 9. Твой брат среди них и должен сейчас быть в подземелье. Очень ценный кадр. Еще бы. На больших штурмах практически незаменим. Много раз людей спасал. Ты, кстати, надолго вернулся? Не знаю точно. Думаю, лет за 10-12 управлюсь на поверхности и отправлюсь дальше. Управитесь с чем? Спросил Шон с ноткой беспокойства. Историю этого человека он знал хорошо. Возвращение Элима всегда сопровождались активностью. Нередко все заканчивалось чьей-то смертью. Сколько храмов сейчас на поверхности? Спросил вместо ответа Элим. 7. Огонь, вода, земля, воздух, молния, жизнь, сила. Быстро перечислил все храмы Прам. Хороший выбор. Анзар правильно создает храмы, высказал свою оценку его брат. Я тоже принес из подземелья пару сувениров. Не стоит давать им лежать без дела. Прам с шумом выдохнул, представив, сколько всего мог собрать Элим в подземелье за целый век. Сколько семян мира он принес с собой? 5, 10, или еще больше? А сколько ресурсов должно быть в том пространственном кольце, что он взял с собой? Какая у него вообще вместимость? Калькулятор в голове мечника быстро начал прикидывать, на что могут пойти все эти ресурсы. «Дядя Прам», — голос Шона вернул его в реальность, — «вам стоит сосредоточиться на полете». «Да, конечно, конечно, ты все за безопасность. Хорошо тебя мать вырастила». «Дядя», — удивился такому обращению Рухан. «Да, дядя», — подтвердил Прам, — «мы с Мыган довольно сильно сдружились. Потом я приглядывал за ее сыном и с ним тоже нашел общий язык. Так, что теперь я гордый крестный отец его дочки. Представляешь, мы с Мыган теперь родственники». «Сочувствую», — сказал Элим. Прам расхохотался. «Дядя Прам, да, ладно тебе. Сам же знаешь, какой у твоей матери характер. Она с кого хочешь кровь выпьет. С нас с тобой, между прочим, больше всего и высосала. Можно и поворчать. К тому же это была шутка». Мечнику показалось, будто летящий за ним первый перерожденный улыбался, произнося то слово. Да и выглядел Элим очень даже ничего. Прам слышал, что тот запил, уходя в подземелье. А из рассказов Анзара выходило, что это далеко не самая страшная зависимость, которой страдал его брат в прошлой жизни. Ничего такого Прам сейчас не видел. Элим, кажется, пребывал в добром расположении духа. Хотя, возможно, это эффект от возвращения к людям. Прам с трудом мог представить, каким изменениям подвергнется, отгородившись от людей на сотню лет. Да Элим не на прогулку ходил, а воевал. Конечно, у него были духи, но и сам первый перерожденный черной работы не чурался. За рассказами об изменениях на поверхности прошел весь путь до базы на 16 этаже. Их четверка быстро посетила поселение, Прам отправил сообщение Хиту, после чего они продолжили свой путь на поверхность. «Путь дальше будет таким же свободным?» – спросил Элим во время полета. «В каком плане?» «В плане открытого пространства. Ну, переходы до 11-го в этом месте достаточно широки», – ответил мечник. «А что, летим медленно?» «Думаю, посадить вас на спину одному своему духу, чтобы мы двигались побыстрее». Их четверка двигалась со скоростью самого медленного из них, то бишь со скоростью Шона. Прам взял его с собой потому, что в противном случае мать американца всю плешь ему бы проела. Все-таки Элим не каждый день возвращается, и ее сын как минимум должен застать это событие. Дожидаться реакции Элим не стал, просто выпустил одного из своих духов, выставив вперед руку. Огромное существо материализовалось всего за пару мгновений. Полная острых зубов пасть издала довольный рев. Огромный извивающийся змей с четырьмя лапами закружился в воздухе, радостный от возможности вновь полетать в реальном мире. На голове зверя покоились два мощных, ветвистых, обращенных назад рога. На морде имелась пара длинных усов-отростков. Дракон. Ахнули Шон и Прам. Да, это уже настоящий дракон, так что советую держаться покрепче. Он не любит сдерживаться, когда я даю ему возможность погулять. Тогда, может, не стоит? Спросил с опаской Шон. Не бойтесь, если что, я вас поймаю, сказал Рухан, подлетая к дракону. Он тоже собирался прокатиться. Ты бы был поаккуратнее со словами, птенчик, произнес дракон. Был бы я духом, то спокойно навалял бы тебе, ящерка. Дракон тихо зарычал, отчего два человека резко остановились. Давайте без этого, сказал Элим, после чего обратился к двум замершим людям: «Запрыгивайте и крепко держитесь за шипы». Шон с Прамом устроились на спине дракона, покрепче схватившись за торчавшие вдоль позвоночника шипы. Стоило дракону набрать привычную для себя скорость, как Шон буквально обнял изо всех сил шип. 50-метровый дракон слегка извивался при полете, отчего держаться становилось еще сложнее. Но куда страшнее была скорость. Шон никогда так быстро не передвигался в пространстве, разве что когда Маркус телепортировал его. Только тогда это было одно мгновение, а сейчас они собирались мчаться так несколько этажей. Да у него руки раньше отвалятся. Для дяди Прама поездка тоже оказалась нелегкой. А вот Рухан довольно кликотал и подгонял дракона, за что получил в свою сторону пару ласковых от дракона и от Шона. Элим летел впереди на достаточном расстоянии, чтобы его сила не доставала до дракона. Она влияла и на призванных духов, поэтому следовало соблюдать осторожность. Большинство из них уже освоило кое-какую защиту от пассивной способности своего хозяина. Тем не менее, было не слишком приятно находиться под гнетом его страшной силы. К концу поездки на драконе пара людей слезала с благородного зверя с нескрываемым счастьем. А вот Карс не отказался бы катить на драконе до самого выхода из подземелья. Махать крыльями в железной банке не так уж и легко. Увы, размеры дракона не позволяли ему протиснуться через узкий проход между этажами, а обходной путь занял бы много времени. Дальше обширные пространства были не такими большими, поэтому вызвать его снова было бессмысленно. Они останавливались всего раз, чтобы Шон сделал небольшую передышку. Еще никогда в жизни он не поднимался на поверхность с такой скоростью. Да и Прам тоже. В это время Элим успел съесть еще одну из своих страшных конфет и немного покурить. В этот раз дым имел довольно едкий запах. Поселения на их маршруте уже успели предупредить, поэтому никаких проблем ни с охраной не возникало. Пару раз они пролетали мимо настоящих подземных городов. Самым крупный по прикидкам Элима вмещал в себя порядка 5 миллионов человек. Прам сказал, что уже есть дети, которые к 18 еще небо не видели. Человечество активно занималось постройкой своих поселений в подземелье, чтобы уменьшить плотность населения на поверхности. По последним оценкам, за прошедшие столетия человечество пережило очередной демографический взрыв, связанный с появлением магии, и достигло численности в 12,5 миллиардов человек. Поверхность не резиновая, поэтому люди активно занимали территории в подземелье, несмотря на находящиеся там опасности. Хотя оборона у таких город была более чем достаточной, никаких подъемников или подземных зверей в радиусе больших городов не было уже много лет. По словам все того же Прама, примерно четверть населения человечества проживает в подземелье. Альянс создал для этого все условия. Что ж, это была правильная во всех отношениях политика. Последнюю остановку их четверка сделала у входа в подземелье, на что и Шон, и Прам отреагировали с удивлением. Вот он, последний рывок, к чему остановка здесь. Рухан замер у черной пелены. Из-за дрожи его металлическая броня издавала легкий звон. Рука Элима легла ему на спину. «Если что-то произойдет, я сразу же тебя заберу. 70 лет с этой тяжестью на крыльях. Не хотелось бы, чтобы они оказались напрасны. Пока не попробуешь, не узнаешь. Жители подземелья не могут пройти через эту черную пелену. Рухан родился в подземелье. И ни он, ни Элим не могли знать, сможет ли Карс пройти через пелену». Рухан закрыл глаза, сделал глубокий вдох и шагнул в темноту. Он явственно ощутил, как пересек эту границу, отделяющую поверхность от подземелья, и ничего с ним не случилось. Когда Карс открыл глаза, то увидел голубое небо над головой. «Получилось», — шепотом произнес Карс. «Получилось», — повторил он уже громче, обратив на себя внимание всей округи. «Потише, людей напугаешь», — поспешил успокоить Карса Элим. Тут же в воздух взлетели Шон и Прам, наперерез подоспевшей охране. Прам был видной личностью в Альянсе, и раз он говорит, что все нормально, то можно не беспокоиться. «Вижу, ты все еще жив. Рад снова тебя видеть», — тут же раздался голос Бога за спиной первого перерожденного. Глава 417. Элим повернулся и оглядел Жакра с ног до головы. Это был настоящий, не аватар. Сейчас он был способен четко их различать, хотя внешне аватары никак не отличались от своего истинного «я». «Ты совсем не изменился», — сказал Жакра. И это было правдой. Элим, уходящий 100 лет назад в подземелье, точная копия Элима нынешнего. За одним лишь исключением. Символы на его теле едва заметно преобразовались. Когда первый перерожденный только создал свою новую силу, под недовольный вой вселенной, Они показались Богу пустыми, будто это только сосуд для чего-то. Сейчас же ему начало казаться, что за прошедшие 100 лет Алим начал их наполнять. Но все это были лишь догадки, потому как этот человек с последней их встречи превратился в черное пятно в его энергетическом видении. Бог не ощущал в нем ни капли энергии, никакой. Даже в трупе он мог разглядеть больше, чем в этом живом человеке. «Ты тоже все тот же, Жакра», — произнес вернувшийся на поверхность первый перерожденный. Жакра не подал виду внешне. Однако то, как собеседник произнес эти слова, после внимательного осмотра Бога, слегка смутило последнего. Будто отсутствие изменений было чем-то плохим. «Но это поправимо», — вдруг произнес Элим, изрядно удивив временного защитника их планеты. «Тебе запрещено нам помогать. Но, что насчет честной сделки? Это уже не помощь, а сотрудничество, верно?» Внезапное предложение вызвало у Бога интерес. «И что такого ты готов мне предложить, в чем я нуждаюсь? В ином другом случае это будет помощь». Элим поднял вверх указательный палец. «Один символ. Тот, что ты так усердно ищешь, но не можешь найти. Возможно, с помощью символов ты и сможешь одолеть тех двоих. Но что толку от победы, когда единственная ее причина – случайно полученное преимущество? Поэтому ты копаешься в символах, в поиске того недостающего кусочка своей силы. Пока я был в плену собственных воспоминаний, у меня было много времени, чтобы подумать о сложившейся ситуации. Чем ограничены те двое, мы оба понимаем. А вот чем ограничен ты? Почему при всей твоей многогранности ты так и не смог одолеть ни одного из них? Я готов тебе показать». Находящиеся вокруг них люди не услышали ни слова из-за установленного Жакра барьером. Элим не возражал. Они затронули в своем разговоре вещи, которые большинство не должно знать. Рухан к этому времени поборол свой восторг и остановился у границы невидимого барьера, отделяющего его хозяина и могущественного бога от остального мира. Мешать им он не хотел, да и вряд ли бы смог. «Предположим, я поверю, что тебе доступны подобные знания и ты можешь их передать, собиратель душ, но что я должен дать взамен?» Жакра никак не отреагировал на такое, казалось бы, заманчивое предложение, и весь его тон прямо говорил об этом. Но моментальный и уверенный ответ человека дал понять, что тот нисколько не верит в невозмутимость собеседника. «Площадку и оппонента, который сможет драться со мной не из-за превосходства в силе, а из-за своего мастерства». Элим говорил так, будто единственное божество на планете уже согласилось на его условия. И даже не это больше всего смущало Жакра. Больше всего его беспокоил странный огонек, на мгновение мелькнувший в глазах этого страшного человека. Было похоже на предвкушение. «Насколько большую площадку ты хочешь увидеть и как долго тебе нужен оппонент? Пока я не закончу со всеми делами здесь и не отправлюсь дальше. А по поводу площадки, сделай так, чтобы двум высшим существам было где развернуться». «Высшим существам?» Жакра еще раз внимательно осмотрел Элима. «Прошел всего век. Неужели он уже стал высшим существом? Это было слишком чудовищно даже для него. Сколько же государств в подземелье он истребил, раз уже достиг такой ступени? И я надеюсь, ты понимаешь, что отломать какой-нибудь кусок Австралии не пойдет, естественно. И я согласен. Мне понадобится какое-то время, чтобы все устроить. Конечно, мне тоже нужно еще кое-что уладить». Человек указал большим пальцем себе за спину, где стоял закованный в металл Карс. Жакра, сконцентрированный на попытках узнать, какие секреты таит собиратель душ, не стал приглядываться к выведенному из подземелья Карсу. Он и сам знал несколько способов вывести подземников через барьер, отделяющий их мир от поверхности. Сначала он счел нить между ними частью подобной уловки. Но сейчас, когда Жакра обратил внимание на Карса, ему пришло полное понимание ситуации. Он узнал этого Карса, один из немногих духов Элима, переживших кому своего мастера. Только теперь этот Карс был жив. Жакра слышал, как стучит сердце крылатого воина ветра, ощущал, как мана струится по энергетическим каналам, и видел мощную душу, куда более крепкую, чем ее физическая оболочка. «Это невероятно», — вслух признался Жакра. Он очень отчетливо представлял себе, как сложно создать функционирующее тело из плоти и крови, даже без помещения внутрь души. Он наблюдал за всеми экспериментами эго, одного из столпов Альянса Света. Понадобились тысячелетия, чтобы этот полубезумный, но весьма смышленый, ученый смог создать тело привратника, тело адепта, и в десятки раз больше времени он пытался всунуть внутрь чью-то душу. Так и не добившись 100-процентного результата в этом деле, сумев запихнуть внутрь расколотую на части душу, скованную чудовищной магией. И эту магию Иго даже придумал не сам, в противном случае ему бы и всей жизни не хватило на такое. А Илим всего за какой-то век смог повторить то, на что была способна только госпожа, дать здоровой душе настоящее тело. Знаю, я сделал в жизни не так уж и много хороших вещей, это одна из самых лучших. Да, Рухан, обращение к себе Карс уже расслышал и, в знак подтверждения, активно закивал головой в металлическом шлеме. Найди меня после того, как я поставлю первый храм. Хорошо, сказал Жак Рай и испарился. Прам вместе с Шоном поравнялись с Карсом, после того, как бог покинул округу. «О чем вы беседовали с господином Жакра?» – спросил американец. «Да так, о всяких мелочах. Через пару недель посмотрите», – отмахнулся от вопроса первый перерожденный. В руках у него снова показался мешочек с конфетами. «Мы сейчас, кажется, в Южной Америке, да? Нам бы в столицу. Я уже попросил найти нам самолет», – сказал мечник. «Да», – Элим закинул в рот и быстро раскрошил конфету. От него разошился небольшой поток ветра, поднявший пыль вокруг. «Я думал полететь на драконе, так побыстрее будет». Он в подземелье шел не на полную, на верхних этажах ему тесновато, а здесь, простор, не надо. Почти выкрикнул Шон и тут же подсобрался и уже спокойно добавил, «Дракон может напугать людей, лучше все-таки на самолете, чтобы не было никаких проблем». «Ну как скажешь», — произнес Элим с усмешкой. Пока сын Мыган залечивал ущемленную гордость, раздавая распоряжения направо и налево, первый перерожденный нашел укромное местечко недалеко от аэропорта и закурил. Карс стоял рядом и все время смотрел в небо. Ему уже хотелось подняться высоко-высоко в небо и летать там, пока крылья не начнет сводить от усталости. «Потерпи еще немного. Налетаешься вдоволь вместе со старыми друзьями. И наешься, и напьешься, и вообще, будешь делать чего только душе захочется. Я знаю, самые страшные уже прошли», — выдохнул Карс. Момент того шага в черную пелену до сих пор заставлял его вздрагивать и испытывать это странное чувство страха, когда бояться уже нечего. «Ага», — согласился Элим, выпустив облачко лилового дыма, «думаю, через пару недель ты уже сможешь снять свою броню. Почешусь нормально впервые за 70 лет». Карс вместе с Элимом засмеялись. Наблюдавший со стороны за всем этим Прам опять начал протирать глаза. Сколько он знал основателя Альянса, тот всегда был хмурым и нелюдимым человеком. Позже они все узнали почему. Элим никогда не улыбался искренней, доброй улыбкой, и мечник никогда не слышал из его уст радостного смеха. Из подземелья будто вышел другой человек. Сам Прам был несказанно доволен такими изменениями, пусть и не вполне понимал, чем они были вызваны. Самолет нашли не сразу, так как в него еще нужно было уместить Карса, который даже со сложенными крыльями был куда больше среднестатистического человека. Тем не менее, через пару часов они все-таки добрались до столицы Альянса Перерожденных, основу которого заложил еще Элим в первые годы появления Маны. «Сейчас в городе нет никого из тех, кого ты знаешь. Почти все раскиданы по базам в подземелье. Даже Рома сейчас в одном из своих глубинных исследовательских центров. У нас слишком много территорий там, чтобы мы могли позволить себе подолгу отдыхать на поверхности. Честно говоря, я сам впервые здесь лет за 10. Куда тебя отвезти? Найди мне хорошо охраняемый склад», — высказал свое пожелание Элим. Спустя пару минут разговоров по какому-то навороченному гаджету, Прам рукой поманил их за собой. Пока они летели к месту назначения, Элим осматривал город. Тот действительно разросся и изменился до неузнаваемости. Большую часть времени они летели над местами, которых он не знал. Лишь ближе к концу они подобрались к районам, которые Элим застал перед уходом. Они залетели на территорию исследовательского отдела. Прам приземлился у просторного складского помещения. Элим быстро приценился к охране: один новоиспеченный воитель, почти десяток адептов и втрое больше сотников. Все они тщательно маскировали свое присутствие с помощью своих способностей и специальных приборов. Впрочем, для Элима было нетрудно их обнаружить. «Пойдем, нас уже ждут», — сказал мечник, входя в здание. Элим не спеша зашагал следом вместе с Карсом и Шоном. Прам шел уверенно, явно зная дорогу. Он остановился у одной из толстых дверей, зачарованных мощными чарами. Сразу виднелась рука Анзора. Серьезная защита. Рядом с дверью стоял молодой парень. На нем был белый халат, надетый поверх рубашки с галстуком. На ногах обычные туфли, подходящие к брюкам. Первый перерожденный замер, стоило этому парню повернуться. Не заметить сходство было просто невозможно. «Знакомься, это Даниил, твой племянник», — представил ученого Прам. Глава 418. Здравствуйте. Отец много про вас рассказывал. Он всегда говорил, что вы живы. Рад наконец-то увидеться с вами вживую, сказал Даниил и протянул вперед ладонь для рукопожатия. Элим жеста не оценил. Видимо, Анзар рассказал не так много, как следовало бы. Иначе ты бы знал, что не стоит жать руку тому, кто может высосать всю энергию из твоего тела. Мужчина смущенно убрал руку обратно, но никак не расстроился из-за холодного-то навернувшегося родственника. Он успел узнать о нем достаточно, чтобы не жить с иллюзией теплой и радужной встречи. Простите, о подобном отец мне рассказывал, хотя о вашем последнем усилении мне довелось от него услышать. Но, наверное, стоит сначала разобраться с делами. Вы просили защищенное хранилище, обращайся ко мне на «ты», прежде всего попросил Элим, и да мне нужно хорошее хранилище. Тогда нам сюда. Отец сам накладывал на него охранные чары. Я знаю. Элим встал напротив двери, внимательно осмотрев ее с помощью всех своих чувств. Хранилище за этой дверью было действительно хорошим. По сути, большой сейф, вделанный в здание. Пожалуй, даже крепкому воителю придется потратить уйму времени, чтобы пробить себе путь внутрь. Намного больше времени, чем понадобится оплоту, чтобы прислать сюда отряд, способный справиться с нарушителем. Магическая защита была сделана по принципу замка. Без ключа ее не снять. Описать, что это такое, довольно сложно. Чтобы открыть подобный магический замок, нужно подать в него определенное количество маны и энергии сущности в определенной последовательности. При несовпадении ключа все чары, работающие в пассивном режиме, переводятся в активный. Наверняка Анзар встроил в него ловушки для взломщиков. Приглядевшись к работе брата, Элим довольно улыбнулся, найдя подтверждение своим предположениям. Первый перерожденный смело положил руку на металлические двери. Его племянник даже не успел предупредить его о ловушке, но предполагаемой атаки не последовало. Вместо этого на двери активировались магические символы, быстро пришедшие в движение, получив нужный ключ. Через пару секунд двери начали открываться. «Как вы их открыли?» – спросил пораженный Даниил. Без ключа охранное заклятие его отца должно было обрушить на нарушителя мощный удар молнии, а его не только не последовало, но и двери начали открываться. Сам Даниил и прочие, имеющие доступ к хранилищу, сначала снимали охранное заклятие, а потом уже с помощью электронной консоли открывали двери. «Я вскрыл таких замков достаточно, чтобы знать, как с ними работать. Плюс мы с твоим отцом все-таки думаем схожим образом, касательно таких вещей. Ну а подать нужный сигнал на механизм, открывающий двери, и вовсе сущий пустяк». Элим зашел внутрь. Он оказался в достаточно просторном помещении с высокими потолками и белыми стенами. Сверху зажглись лампы из кристаллов, добытых в подземелье. Мужчина оценил габариты этого сейфа. Любой докрисианец смог бы спокойно стоять в нем в полный рост. Ну а длинное оно было 30 метров. У стен стояли стеллажи со специальными контейнерами, где хранились редкие материалы из подземелья. Искры, мощные магические ядра, материалы с особыми свойствами и так далее. Ну этого должно хватить, вынес оценку первый перерожденный. Что вы, то есть, ты хочешь здесь оставить? Спросил Даниил, открыв в своем портативном компьютере электронный журнал хранилища, в котором они находились. Если ты хочешь все это записать, то у меня для тебя плохие новости. С подсчетами мы не сильно заморачивались. Элим подошел к дальнему углу помещения и вытянул руку с кольцом, пространственным артефактом. Накапливаемое 100 лет содержимое артефакта пошло наружу. Один за другим со звоном на пол опускались заполненные до упора мешки. Они быстро начали ложиться один на другой, а Элим стал отходить назад, чтобы доставать свои трофеи на открытое пространство. Очень быстро образовалась настоящая гора, а содержимое кольца все продолжало появляться. В паре мест мешки порвались, высыпав часть своего содержимого. Три человека, присутствующих при этой процедуре, от удивления пораскрывали рты. Прам моментально позабыл спокойствие и признаки хорошего настроения первого перерожденного. Он по-прежнему был самым страшным чудовищем, который видел этот мир. Появившаяся гора, поднимающуюся до потолка и занявшая едва ли не четверть хранилища, все это были искры. Концентрированная эссенция, которую формируют в себе воины, чтобы стать адептами. Даниил и вовсе оказался вынужден отойти ко входу в хранилище. Нахлынувшая на него волна энергии сущности, излучаемой горой искр, оказалась слишком тяжким испытанием для слабого адепта. Американец все еще стоял рядом с Прамом, но ему это явно давалось с трудом. Сколько же здесь может быть искр? Я не считал, но старался складывать все это дело более-менее сортировано, так, что искры одних сущностей одинакового ранга будут лежать вместе. А вот пересчитывать их вам придется уже самим, сказал Элим с усмешкой. Вон в тех, должны будут искры рыцарей и воителей. Мужчина рукой указал на лежащие у подножья мешки из шкур. Эко вас проняло, сказал Элим, посмотрев на сопровождающих его людей. Скольких же ты убил там, внизу? Много, прам, очень много, без всякой гордости произнес первый перерожденный. Так, теперь нужно ядра достать. Еще треть свободного пространства хранилища ушла под ядра убитых Элимом подземников. Затем он достал из кольца редкие материалы, которые собирал на протяжении целого века. Пространство в кольце все-таки было не резиновым, и ему пришлось отбирать только самое полезное. И когда уже места осталось так мало, что им всем пришлось отойти к выходу, Элим достал самое ценное из принесенного. Из кольца показались 14 кулонов, каждая хранящая внутри семя мира, добытые им во время войн с подземными государствами. У Даниила закружилась голова. Еще никогда он не видел такого огромного количества ресурсов. Да это было больше, чем Альянс добыл за время всего своего существования. 14 семян мира. Из них можно создать 14 храмов.